Среди моря всплыла и стала приближаться отмель острова Уд. На берегу чернела толпа гюляков. — Ваши знакомые, мичман, — сказал Попов. Капитан улыбнулся. Гейсмар — отличный офицер, но с ним всегда что-нибудь случается. В Рио его дважды выбрасывал лошак из седла, когда ездили кататься в горы, хотя Гейсмар — лучший ездок верхом из всех офицеров брига. А тут... — Гейсмар помахал рукой. С берега что-то кричали ему. Петкена отвезли на берег на вельботе. Он вышел с целым мешком подарков. Все это для Хивгук. Но и друзьям кое-что надо раздать. Для них капитан послал табак. Утром шлюпка, шедшая с описью вдоль берега, открыла проход между высокой, как вал, песчаной косой и ближней оконечностью острова Уд. Оказалось, что за косой залив — удобная якорная стоянка. Невельской сам поехал осматривать залив, делал промеры и осмотрел берег. — Бог нам помогает, — возвратившись на судно, — сказал он Казакевичу. — Я рвал волосы на себе, что близ входа в лиман нет ни одной удобной якорной стоянки, и времени нет на поиски. И вот тебе, неожиданно, залив. Закрыт косой от ветра, вход удобен, берег приглуп. Это счастье. Так и назовем его заливом счастья. Печальный все же вид у этого залива счастья, — подумал Казакевич, выйдя из рубки. Вдали пески и пески, а за ними на материке еловый лес. Верно, мхи, болота. Зима в году месяцев 9. Наоткрывали мы заливы счастья, дошхеры благополучия, но дела еще много. Надо описывать заново все побережье моря, исполнять, что велено. Снова будут описи на шлюпках, мели, штормы. По синему небу низко и быстро неслись белые кучевые облака. Океан кое-где в белой пене был синим, как небо. А облака белые, как паруса. Казалось, что это не облака, а Байкал раскинул свои белые крылья и мчится по небу и по океану. Команда просит позволения спеть песни, — поднявшись к капитану, — сказал Казакевич. — Пусть повеселятся, — ответил капитан. На палубе грянул хор, ударили в бубен, в деревянные ложки, подголосок хватил ввысь. Плясуны застучали по палубе каблуками, Фомин прошелся под общий смех, шлепая себя по пяткам. Невельской прохаживался по юту. «Должен обрадоваться Муравьев», — думал он. «Но как в Петербурге? Если я понесу наказание, дело рухнет. Начнутся проволочки, а этим временем иностранцы могут проникнуть в лиман и дальше, в устье реки. Теперь следовало найти способы отстоять себя и в то же время доказать необходимость немедленного занятия Амура. Надо защищать этот край, людей и будущее наше. Под эти песни и пляски он чувствовал, что все лучше, чем кажется, что условности ужасны, но что существует истина и духовная высота, которым нет преград. В эту ночь спалось тяжело. Невельской во сне видел Крузенштерна. «Вы предполагали, что пески большого острова и что весь Сахалин в протоках, река растекается во все стороны?» — спрашивал Невельской своего директора. «Нет», — отвечал Крузенштерн. «Откуда же появились понятия? Амур теряется в песках?» Крузенштерн отвечал сухо. Я исполнитель воли Петербурга и патриот острова Пасхи. Еще вы не все знаете. Мне было велено. А теперь мы прошли с севера, извольте убедиться сами, господа. Наш путь с севера. Елизавета или Мария? У меня Мария, — отвечал Казакевич. А у меня Елизавета Васильевна. Чудо, что за дама! Тогда я напьюсь, наконец, за все обиды. Челики с черными распущенными волосами стали танцевать, и заиграла музыка. Отчетливо слышалась музыка и постукивание кастаньет. Одна дама обнажает все время плечо и смеется, глядя на капитана, а он не смеет подойти к ней и танцевать. Ему не позволено, у него нет инструкции. Челийка так соблазнительна и не верит. Над ложами в театре горят голубые рожки, похожие на халцедоны в золотой оправе. Глава 55. Штурман Орлов. Путешествие Невельского имело важное значение. Путешествие Орлова, дальнейшие изыскания Невельского, экспедиция римского Корсакова и прочих довершили это открытие. Лавис и Рамбо. История XIX века. Примечание. Орлов Дмитрий Иванович. XIX век. Штабс-капитан корпуса флотских штурманов, исследователь Охотского моря, Приморского края и Сахалина. В 1826-1829 годах совершил кругосветное плавание, затем был на службе российско-американской компании, участвовал в амурской экспедиции Невельского. Паруса висели, как на просушке, изредка лишь набегал слабый жидкий ветерок, хлопая о мачты полотнищами. Море замерло. Трудно было сказать, далеки или близки голубые и синие мысы и возвышенности берега, видневшиеся сквозь осеннее марево. Уже много дней моряки не видели дымка. Судно шло пустынными водами. На берегах болота, скалы и хвойные леса. Даже склоны и вершины скалистых сопок, как рассказывали офицеры, ездившие на опись и высаживавшиеся на берег, и то были сплошь заболочены. Утром Невельской писал доклад князю Меншикову о результатах экспедиции к устью Амура. На стену каюты через открытый иллюминатор падало продолговатое солнечное пятно. Молодой капитан с пером в руке и с погасшей трубкой в другой заканчивал свою работу, когда в каюту, постучав, вошел громадный мичман Грот и доложил, что в море заметны две черные точки. Невельской дописал фразу, воткнул трубку в зубы, накинул выгоревший китель и, застегивая его, взбежал по трапу. Едва высунув голову наружу, он уже нашел взором вдали мглистого, глинцевито-сизого моря то, о чем говорил мичман. Черные точки на бледной воде, казалось, были очень далеки. На палубе столпились матросы. Вскоре стало видно, что идут две байдарки. Налегая на двулопастные веселки, байдарочники довольно быстро шли к судну. Когда обе лодки приблизились, Казакевич крикнул в рупор: «Кто такие и откуда?» «Курьер из Аяна», — глухо ответили из передней байдарки. «Разыскиваем транспорт Байкал капитана-лейтенанта Невельского». Все невольно встрепенулись. Люди ожили, офицеры с нетерпением и любопытством смотрели на курьера. Он сидел на корме байдарки позади тунгуса и в паре с ним также умело налегал на свое веселко. — Кто-то довольно отчаянный, — заметил Казакевич, глядя на утлые суденышки. — Вот когда, наконец, — подумал капитан. В гнезде лодки поднялся стройный мужчина лет 40 с крупными и красивыми чертами лица. Он был в охотничьей кожаной рубашке, с ножными у пояса и в мягких туземных сапогах. Матрос хотел помочь ему, но приезжий сходу ловко перепрыгнул на трап и вскарабкался на палубу. «Служащий Аянской фактории российско-американской компании «Орлов», вытягиваясь перед капитаном по-военному, отрапортовал он. Приезжий был широк в плечах, у него до темна загоревшее лицо с короткими темными усами, густые черные брови и напряженный взор. Вахтенный офицер приказал принять байдарки на борт. Суденышки поднимались на талях и опускались на палубу. Алеут Данила узнал одного из байдарочников. — Афоня, ты! — Афоня, — ответил тунгус, моргая. — Кто Афоня? — спросил Ухтомский.

Он, в свою очередь, с любопытством приглядывался к капитану. — Хм, мы сколь? Близ залива Иски. Вы подходили к лиману Амура? — Так точно. Там знакомые мне и Афоне Гелики сказали, что Байкал был в лимане и ушел на север. Мы вернулись и вторую неделю разыскиваем вас. — Какая неудача! Но будь у вас инструкция... Да, почему вы не пошли в лиман? Велено было идти до лимана. Невельской переглянулся с Петром Васильевичем. Разговор переменился. Капитан стал расспрашивать Орлова про геликов, что это за народ, знает ли он их, торгует ли с ними компания. Оказалось, что Орлов был послан не только на поиски Байкала, он привозил гелякам товары из Аянской фактории. — А как же вы разговариваете с ними? Нет ли у вас хорошего переводчика? — У меня байдарочник Афоня. Он знает их язык. Да еще у нас есть один геляк знакомый. Так он немного говорит по-русски, так что понимаем друг друга. — А вы знаете ли по-геляцки? — По-тунгусски знаю, а по-геляцки плохо. Понимаю немного, когда они говорят. — Так вы бывали у геляков прежде? — спросил капитан. — Только один раз, тут же, на Коле. Прошлый год меня тоже посылали из Аяна с товарищами от компании. — На байдарках? — спросил Казакевич. — На байдарках, — ответил Орлов, не придавая никакого значения вопросу. — Я ведь теперь числюсь при Аянской фактории. — Так всюду приходится бывать, — угрюмо добавил Орлов, рассматривая свою трубку. — А как же вы рискуете пускаться в такое плавание на байдарках? — спросил Невельской. — Так больше не на чем, — усмехнувшись в темные усы и тряхнув головой на бок так же, как это делают гелики, — ответил Орлов. Взгляд его снова ожил. Невельской отлично понимал, какая отвага, выносливость и знание моря нужны, чтобы идти за Яна на байдарках к устью Амура. К тому же этот человек, вдруг явившийся из глубины этого безлюдного простора, был тут как свой. Там, где для всех пустыня, у него, как видно, есть знакомые. Берега, казалось, исхожены им. Он сам был как часть этой природы. Если к тому же он имел друзей среди геликов, то это был очень нужный человек. Но, несмотря на ум и энергию, он, казалось, зависим и держится как-то странно. Между тем в глазах его временами сверкал огонек. Чувствовалось, что это сильный и энергичный человек. Невельской видел, что он, видимо, знает гораздо больше, чем можно предположить. Орлов не походил на простого служащего. Кольские гелики нынче встревожились. Оживляясь, разговорился Орлов, что корабль пришел в лиман. Они говорят, что в лиман еще никогда не входило ни одно судно. У побережья тут иногда появляются китобои. Так они думали, что рыжие пришли или американцы, а потом они узнали, что это были русские, и как раз я приехал. И принялись они меня расспрашивать, мол, зачем приходил ваш корабль? Зачем мерил воду и землю? Зачем люди на берег съезжали, солнце ловили в зеркала? Зачем ходили на Амур? Не будет ли худо? Невельской засмеялся. Оказывается, Орлов уже все знает о Байкале. Потом разговор зашел о ветрах и течениях, мешающих плаванию в этих местах. У Орлова на все находились ответы, обличающие в нем человека, знакомого с навигацией и наблюдательного. Невельской стал догадываться, что, видимо, это бывший штурманский офицер, за что-то разжалованный. В дверь постучали, вошел Хализов. Он принес капитану начерно вычерченную карту залива, только что описанного Байкалом. Орлов, облокотившись о стол, с любопытством рассматривал карту. — А, тут неверно, — сказал он Хализову, показывая почерневшим пальцем на устье речки. Хализов боком взглянул на него своими желтыми глазами и почесал согнутым пальцем подбородок. — Тут же Кекур. Как раз напротив устья, в полутора милях. В тумане не видно. Примечание. Кекур.